Юля нерешительно мотает головой. «Мы из компании Magic Vision, самой веселой компании, которая отвечает за кабельное телевидение. Надеюсь, вы готовы к подключению нового пакета спутниковых каналов?» «Ну?» «Детка, объявление о том, что сегодня мы подключаем новый пакет, всю неделю висело на дверях твоего подъезда. Ты внимательно прочла все объявление?» «Молодец. Тогда проводи нас к телевизору. Это не займет много времени». Растерянная Юля, которая действительно читала объявление и даже радовалась по поводу того, что прикольных мультов теперь станет больше, не имеет ничего против. Она пропускает странную парочку в квартиру. «Вот и чудно!» Брюнетка проходит первая и кивает своему спутнику на затаившуюся в углу комнаты плазменную панель размером с сливной бачок. Пока тот снимает заднюю крышку и ковыряется в переплетенных проводах, брюнетка начинает светскую беседу с испуганной хозяйкой. «Какие манечки?» «Чего?» — не понимает Юля. «Хобби, увлечения, мании». «А-а-а! Да так? А у вас?» «Бог на кухне и дьявол в спальне. Это я про мужчин. А как у тебя с теологией?» Юля глуповато хихикает. «У меня с ней ничего. А кто это такая?» «Да никто, скажу тебе по секрету». «Угостишь газировкой? Рыбку давно кормила?» Брюнетка подвешивает слова в воздухе с голливудской интонацией, будто находится на съемочной площадке фильма «Десперадо». Вот-вот сейчас из своего вагончика выскочит Бандерас, а режиссер вскинет мегафон и прокричит, не скрывая раздражения. «Сальма, ну что ты копаешься? Немедленно в кадр! Работаем дубль 13!» «Рыбку недавно кормила. Почти!» — всхлипывает Юля и срывающимся голосом рассказывает доброй фее кабельного телевидения о своих злоключениях. «Это поправимо». Брюнетка гладит ее по растрепанным вихрам, снимает перчатку с левой руки, погружает руку по локоть в аквариум и вынимает рыбку. «Смотри-ка! Что я, по-твоему, сейчас сделаю?» Юля крутит головой, не отрывая глаз, полных ужаса от трепещущей на ладони рыбки. Брюнетка сжимает двумя пальцами голову бананки, так что рот ее открывается, будто собираясь выпустить колечко дыма, и подносит рыбу ко рту. «Нет! Не ешьте!» — вопит Юля. «Это папина любимая!» «Не ссы!» Фея Magic Vision бросает на девочку лукавый взгляд и целует рыбу в засос. Юля визжит. Спутник брюнетки, не обращая на них внимания, копается в микросхемах. Рыбка явно кокетничает, польщенная вниманием. Я начинаю источать запах сырости и горелой оргтехники. Брюнетка заканчивает поцелуй звучным чмоком и несколько секунд, покатав во рту, выплевывает на ладонь аметистовое украшение. «И что это, по-твоему?» «Волшебство!» — выдыхает Юля. «Открою тебе секрет. То был элементарный засос. Чуешь ветер? Надеюсь, ты все внимательно рассмотрела. Учись. Если честно, перед тобой только что явился акт простого бытового героизма. Ух, повседневного и будничного, как кусок хлеба». «Угу». Девочка торопится вернуть рыбку обратно в аквариум, совершенно не задумываясь над словами спасительницы. «Теперь расскажи мне о каком-нибудь своем героическом поступке». Юля замирает в растерянности и молча мотает головой, так ничего и не придумав. «Плохо, очень-очень плохо. Когда я приду в следующий раз, ты обязательно должна совершить подвиг и рассказать об этом мне. Договорились? А как это подвиг?» «Самое простое — спаси кого-нибудь». Брюнетка на секунду умолкает, зажмуривает глаза и неожиданно оглашает квартиру истошным воплем. «На помощь!» Юля вздрагивает и закрывает уши руками. «Вот, примерно так. Когда в следующий раз услышишь этот позывной, будь готова». Юля послушно кивает. В ее глазах плещутся слезы. Санчо Панса с монголоидным лицом собирает инструменты. Брюнетка бросает на прощание. «Вот и все. Твой телек улучшил свою породу. Благодари за это Сандро. А меня зовут Анка. И не забудь про подвиг, я проверю». Анка рассказывает всем, что ее предки ведут свой род от древнеримского патриция Постума, того самого, с которым состоял в переписке прославленный философ того времени Агритум. Часть этой переписки афористично и емко выразил в известном стихотворении поэт Иосиф Бродский. «Смена красок этих трогательней Постум, чем наряда перемена у подруги». Ужас, как холодно. А ведь еще 30 лет назад я с каменно-блочным спокойствием сносил перебои в отопительном сезоне. Что-то согревало в ту советскую эпоху. Водка, парами которой пропитались все мои несущие конструкции, энтузиазм или, может быть, человеческое тепло. Тогда мне казалось, будто мои жильцы греют меня изнутри, почти так же, как глинтвейн из дешевого сухого красного вина подогревает их внутренности. Святые архитекторы, фундаментально заклинаю, помилуйте меня от этой навязчивой баллады. Невозможно предположить, что жилец из апартаментов 7 на 3-м этаже душевно здоров. Я не верю, что у него колено адекватно реагирует на прикосновение резинового докторского молоточка, а по утрам бывает эрекция. Он не здоров. Здоровый человек не будет в 34-й раз подряд слушать эту заунывную балладу. In my place, да еще подпевать комариным фальцетом. Заступники мои и ревнители, сделайте что-нибудь с ним, с его стереосистемой и с группой Goldplay в международном масштабе. Помогите мне, иначе я немедленно обвалю эркер в апартаментах 7 на 3-м этаже, прямо ему на голову. Спасите меня, и вы спасете его».